Глава 185. Они плавали по океану 6 дней. На четвертый день Чжан Сюаню и наконец-то получил золотой водяной кокон, экзотического договорного духовного зверя скоростного типа, который был даже быстрее золотого кальмара. Это было насекомое, которое могло плыть очень быстро. Однако у него было не так уж много преимуществ, кроме его высокой скорости. Конечно, не все получили того экзотического контрактного духовного зверя, которого хотели. Лося Абай, например, поймала только крадущуюся медузу. Она предложила ее Ся Сиачань, но Ся Сиачань сказала, что он ей не нужен, потому что она может скрыться сама, поэтому Лося Абай оставила медузу себе. Скрытный манипулятор может быть ужасен в битвах, когда он незаметно управляет толпой, и враг будет напуган. Ся Сиачань повезло меньше. Она еще не встречала экзотического существа, подходящего ей самой. Держа маленького белого, Ся Сиачань сказала: «Маленький белый, пожалуйста, помоги мне найти ее. Не оставляй меня в стороне теперь, когда ты нашел что-то для каждого из них, Бо». Маленький белый поцеловал Ся Сиачань в губы. Ся Сиачань хихикнула: «А, до свидания. Когда ты найдешь для меня экзотического договорного духовного зверя, я поцелую тебя в ответ». Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Хе-хе, маленький белый, это девочка». Ся Сиачань сердито посмотрела на Хань Фэя. «Это не твое дело». Лося Абай снова предложила: «Хань Фэй, тебе действительно следует изменить ее имя». Хань Фэй сказал: «Тогда мы должны назвать ее маленькая белая». Лося Абай потеряла дар речи. Пока все смеялись друг над другом, маленькая белая бросилась в океан и поплыла на север. Ся Сиачань тут же крикнул Чжан Сюаню: «Плыви на лодке». Маленькая белая что-то нашла. Их командная работа была отточена в последние дни, и они были уверены, что смогут поймать договорного духовного зверя, если найдут его. Все улыбались, так как мало кому во всем городе Голубого моря так же повезло, как им, иметь так много экзотических контрактных духовных зверей. Более чем через 2 часа они достигли пустынной местности. Ся Сиачань все еще была взволнована. Однако Лося Абай нахмурилась: «Нет, подожди минутку. Я думаю, что мы вышли из рыбного промысла 2-го уровня. Все поспешили собраться вокруг нее. Лося Абай указала на карту и сказала: «Согласно карте, мы только что были здесь, на краю рыбного промысла 2-го уровня, и мы только что отплыли более чем на 700 километров. Наше текущее местоположение не отмечено на карте». Ли Рен Куан наслаждался барбекю. «Это не имеет значения», – беззаботно сказал он. «В любом случае, мы не так уж далеко. Кроме того, разве это не смешанная территория за пределами рыбного промысла 2-го уровня? Мы не можем попасть на промысел 3-го уровня без портала». Лося Абай покачала головой: «Нет, это правда, что территория за пределами рыбного промысла 2-го уровня является смешанной территорией, но большая ее часть еще не исследована. Мы и так уже зашли слишком далеко за эти 6 дней, хотя мы сделали несколько поворотов, в целом мы плыли на юг». Хань Фэй был озадачен: «Почему ты не заметила этого раньше?» Лося Абай ответила: «Я думала, что мы идем на восток и только немного на юг, но когда я проверила карту, то поняла, что направление солнца было неправильным. Мы действительно плыли на юг. Ты можешь оценить, как далеко мы уплыли?» — с улыбкой спросил Хань Фэй. «Боюсь, что больше 10 000 километров, серьезно ответила Лося Абай. Пух, все ахнули. 10 000 километров, они вообще ничего не чувствовали, и были слишком заняты игрой со своими новыми духовными животными по контракту, чтобы заботиться о своем курсе». Ся Сиачань сказала беззаботно: «Давайте не будем беспокоиться. Мы не можем оставаться здесь теперь, когда маленькая белая нашла свою цель. Это абсолютно невозможно». Чжан Сюаню кивнул: «Это просто смешанный район. Здесь нечего бояться». Хань Фэй тоже не нервничал: «Давайте просто нырнем вниз и посмотрим. Мы впятером можем исследовать рыбный промысел 3-го уровня, не говоря уже о смешанной зоне рядом с рыбным промыслом 2-го уровня. Лося Абай слегка кивнула: «Хорошо, мы вернемся после того, как поймаем рыбу. Затем мы изучим навык рыбной ловли, о котором упоминал президент». Очень скоро Чжан Сюаню увидел что-то своим вторым зрением. «Это омар. Он красный и длиной в 0,5 метра. Хаем, у него еще и крылья на спине. Я предполагаю, что он очень быстрый». Ся Сиачань спросил: «Омар, не может быть ничего плохого в воде?» 5 человек окружили цель по кругу, с гораздо большим количеством помощников, чем раньше, включая 6 духовных зверей и 4 договорных духовных зверей. После предыдущих охот они обнаружили, что экзотические существа очень бдительны и будут встревожены, когда начнется сражение. Поэтому они просто демонстрировали всю свою силу и открыто окружали таких существ. Мгновение спустя Чжан Сюаньюй прошептал: «Ли Рен Куану, он направляется в твою сторону. Обратите внимание, что омар быстрый и проворный». Ли Рен Куан размахивал тысячами клинков и кричал: «Каким бы проворным он ни был, сможет ли он выжить в потоках ножей и мечей, сделанных мной и моей черепашкой?» Ся Сиачань нервно спросила: «Ли Рен Куан, будь осторожен и не убей моего договорного духовного зверя случайно». Со своего места они вдруг увидели, что омар сделал странный поворот в воде и оставил за собой красный след. Когда они приблизились, то увидели, что красный след — это пламя, которое горело в океане. Недалеко от Ли Рен Куана омар вспыхнул, как танцующий эльф, и прошел сквозь плотные лезвия, оставляя странную траекторию в темной воде. Ли Рен Куан закричал: «Нехорошо, я не смогу его остановить, это слишком быстро». Ся Сиачань не нашлась, что сказать: «Ты действительно никчемный толстяк, давай займемся этим». Они бешено гнались за омаром. К счастью, он был не так быстр, как они ожидали, и лучше уклонялся, чем плыл. Поскольку оно оставляло за собой красное пламя, каждый мог легко следовать за существом. Хань Фэй возглавил погоню и несколько раз атаковал, но безрезультатно. Внезапно он увидел впереди огромную впадину, похожую на утес в океане. Это напомнило ему яму, в которой находилась куча лодок. Она тоже была узкой и крутой, но длиннее той ямы, которую помнил Хань Фэй. Хань Фэй сказал своим товарищам по команде: «Внимание, он спускается в глубокую траншею, глубину которой я не могу определить. Кроме того, поблизости есть несколько стайных рыб. Будьте осторожны». Через мгновение все бросились в траншею и спустились почти на 1000 метров. Теперь вокруг них было мало рыбы. Ло Сяобай пришла в себя. «Что-то здесь не так, это странное место». Чжан Сюаньюй сказал: «Я, вероятно, смогу выдержать еще немного, прежде чем мне придется подняться наверх за воздухом». Ло Сяобай бросила лозу и сказал: «Кусание ее, в ней есть воздух». Все удивленно посмотрели на Ло Сяобая. Они не знали, что у девушки было так много трюков. «Там внизу есть пещера», — сказал Ли Рен Куан. «Омар только что вплыл в пещеру. Мы пойдем за ним. Читайте последние главы в Вуксиа Ворлд», — только сайт Ся Сиачань сказала. «Конечно, но будьте осторожны». Все бросились в пещеру. Внезапно Хань Фэй нахмурился, почувствовав что-то неладное. Нахмурив брови, Хань Фэй спросил: «Вы чувствуете, что температура в пещере слишком высока?» Ло Сяобай сказала: «Это действительно выше, чем обычно, вероятно, из-за огненного омара». Однако через минуту все остановились, потрясенные увиденным. Прямо у них на глазах в пещере поселились существа самых разных цветов. Они могли легко обнаружить более 1000 существ. Однако все эти существа были низшими существами. Даже морские анемоны здесь были обычными. Красному омару теперь некуда было бежать. Он беспорядочно метался в углу пещеры. Глаза Ся Сиачань загорелись. «Наконец-то ты мой, мой договорный духовный зверь», — Ло Сяобай сказала. «Я прегражду ему путь, ты нападешь на него, а Сиачань захватит его. Это довольно странное. Давай просто поймаем его и уедем как можно скорее». Глава 186. Все действовали сообща. Ся Сиачань вспыхнула и сбила красного омара на камни. Ся Сиачань сказала: «Он горит. Я побью его прежде, чем подпишу с ним контракт». Примерно через 15 минут огненный омар, наконец, пошел на компромисс. Контракт был заключен вскоре после этого. Ся Сиачань заметила: «Хитрый омар красного огня. Какое странное имя». Ся Сиачань собиралась проверить способности хитрого омара красного огня, когда увидела, что Хань Фэй подбежала к концу пещеры и наугад рубанула. Ло Сяобай спросила: «Хань Фэй, что происходит?» Ся Сиачань воскликнула: «Ты с ума сошел?» Хань Фэй указал на стену. «Здесь что-то странное. Основываясь на моем многолетнем опыте в океане, я могу сказать, что здесь что-то есть». Всем хотелось закатить глаза. Многолетний опыт в океане? Просто продолжая хвастаться. Но их насмешка исчезла, когда они увидели, что зеленая нефритовая дверь, вырезанная полосами, напоминающими траву, была открыта после того, как камни были разбиты. Когда показалась дверь, все почувствовали, что температура снова поднимается. Чжан Сюаньюй взволнованно сказал: «Сокровище. За этим должны быть сокровища. Мы нашли клад». Хань Фэй тоже был взволнован. Он не ожидал, что найдет сокровища, охотясь на контрактных духовных зверей. Океан действительно был самым таинственным местом, полным сокровищ. Хань Фэй сказал: «Помогите мне разбить камни поблизости и посмотреть, есть ли другие вещи рядом с дверью». Ло Сяобай сказала: «Будь осторожен, может быть, за дверью что-то горит». Очень скоро дверь открылась полностью. Над дверью были написаны слова: «Пещера огненного облака». Ли Рен Куан долго смотрел на дверь и спросил: «Это что, место, сделанное для древней реликвии? Это кажется довольно отличным шансом». Хань Фэй оттащил его назад и сказал: «Я попробую открыть дверь». Все остальные отступили назад, и Ло Сяобай сказала: «Ли Рен Куан, приготовь броню». Пока все с тревогой смотрели на него, Хань Фэй топнул ногой и изо всех сил попытался открыть дверь, но та просто не поддалась. Ли Рен Куан поспешно вышел вперед: «Позвольте мне помочь тебе». Они оба напрягли все свои силы, но дверь оставалась абсолютно неподвижной. Чжан Сюаньюй сказал: «Я присоединюсь к вам». Но результат был тот же. Внезапно Ся Сяочань сказала: «Попробуйте поднять ее вверх». Поднять? Хань Фэй, Ли Рен Куан и Чжан Сюаньюй переглянулись и попробовали это сделать. В тот момент, когда они напрягли свои силы, дверь была поднята, и горячий воздух, а также огромная сила притяжения вышли из-за двери. Все подались вперед, не в силах совладать с собой. В мгновение ока они уже были за дверью. Ся Сяочань заметила: «Три идиота». Хань Фэй и его приятели не могли спорить, да и не собирались, потому что были потрясены открывшимся им видом. За дверью была раскаленная печь, которая была источником необычного тепла, которое они почувствовали. Это место представляло собой круглое пространство площадью около 500 квадратных метров. Кроме печи у двери, там не было ничего, кроме серых камней и неправильной формы скалы в центре, которая разделяла это место на две части. «Дорогой морской бог, неужели мы действительно нашли сокровище?» Чжан Сюаньюй в волнении подошел к печи, но когда он был в 2 метрах от нее, его сдуло странной обжигающей силой. К счастью, Ло Сяобай успела вовремя оттащить его назад своими виноградными лозами. Ло Сяобай сказала, нахмурившись: «Будьте осторожны, это место хорошо спрятано, это не похоже на обычную сокровищницу, давайте будем благоразумны». Ляск. Все посмотрели на источник шума и увидели, что Ли Рен Куан размахивает клинком по камням зеленый нефрит, который, казалось, содержал в себе какую-то духовную энергию. Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Ли Рен Куан, ты действительно неразумный, тебя только интересуют камни, когда здесь такая огромная печь». Ли Рен Куан презрительно сказал: «В печи ничего нет, просто подплыви и посмотри в нее». Не убедившись в этом, Хань Фэй сам осмотрелся, но не увидел ничего, кроме магмы в пещере. Ло Сяобай сказала: «Это земной огонь, это место связано с земным огнем, идите сюда и посмотрите». Ся Сяочань стояла перед стеной. Похоже, она что-то нашла. Все собрались вокруг нее и увидели фрески на этой стене. На фресках человек с крыльями на спине противостоял дракону с копьем. Прочитав фрески, они в основном узнали, что произошло. Согласно фрескам, дракон, чье имя было неизвестно, однажды прибыл на этот рыбный промысел 2-го уровня, в результате чего здесь пропало огромное количество лодок. Позже из облаков появился эксперт с группой воинов. Эксперт доблестно сражался с драконом вместе со своими подчиненными. Хотя дракон был убит, все его люди погибли, и эксперт тоже был тяжело ранен. Затем эксперт нашел это место, которое было связано с земным огнем, и попытался отдохнуть здесь. Ся Сяочань покачала головой: «Это не мог быть дракон. Если бы это было так, эти люди были бы убиты мгновенно. Должно быть, это было что-то вроде моей гигантской раваны. Мало кто может устоять перед ее ревом». Хань Фэй согласно кивнул: «Я тоже не думаю, что это был дракон, но он, должно быть, был очень силен, раз убил так много крылатых парней. Крылатые парни, покажи им немного уважения. Ладно, так много скрытых рыбаков было убито. Я не думаю, что нам будет легко получить сокровище». Чжан Сюаньюй прищелкнул языком и задумался, притворяясь знающим человеком. Бум! Хань Фэй обернулся и увидел, что Ли Рен Куан и Ся Сяочань случайно включили выключатель на другой стене в нескольких десятках метров от него. В этот момент с шумом отворилась каменная дверь. Ли Рен Куан виновато посмотрел на всех присутствующих. «Это был всего лишь несчастный случай, извините». Ся Сяочань уже собиралась высунуть голову из-за двери, когда ее остановила виноградная лоза. Ло Сяобай смотрела на них с сильной головной болью. «Не могли бы вы сдержать свое любопытство? Это место слишком странное. Ся Сиачань хихикнула. «Если мы не можем выбраться, нам остается только двигаться вперед. Настоящие опасности остались позади». Хань Фэй обнаружил, что все, кроме него, любят ценить охоту. Его товарищи по команде казались даже более восторженными, чем он сам. Чжан Сюань Юй облизнул губы. «Давайте войдем. Я не думаю, что здесь опасно». Хань Фэй подошел к двери. Увидев темный проход и погасшие свечи по обеим его сторонам, он прищурился и сказал: «Подожди, Ся Сиачань, ты можешь зажечь свечи?» Ся Сиачань щелкнула пальцами, и из них вырвалось пламя. Хань Фэй был искренне поражен. Это было здорово, что она могла использовать особые способности от договорного духовного зверя после того, как ты смогла заключить контракт. Теперь пальцы Ся Сиачаня были еще более ловкими, чем настоящие зажигалки. Затем свечи были зажжены и расставлены по всему проходу. Хань Фэй на мгновение остолбенел. «А, вечные лампы, почему у меня такое впечатление, что это гробница?» «Гробница?» Хань Фэй кивнул. «Да, судя по фрескам, здесь эксперт пришел в себя благодаря земному огню. Но если это правда, то зачем он сделал прорези для свечей на стенах?» Ло Сяобай на мгновение задумалась и сказала: «Не двигайтесь, дайте мне попробовать». Ло Сяобай протянула руку, и виноградные лозы расползлись по полу и стенам. Через несколько минут все лианы внезапно разошлись, и Ло Сяобай побледнела. Ся Сиачань протянула ей руку и спросил: «Сяобай, что ты видела?» «Крабы с человеческими лицами», — с ужасом произнесла Ло Сяобай. «Их очень много. Они живут в расщелинах поблизости, и я только что встревожила их». Шипение, все тяжело вздохнули. Крабы с человеческими лицами могли создавать иллюзии. Как они могли справиться с таким количеством крабов с человеческими лицами? Ся Сиачань, Ло Сяобай и Чжан Сюань Юй отступили назад. Ли Рен Куан был ошеломлен. «Почему вы все так на меня смотрите?» «Читайте последние главы в Вуксиа Ворлд». Только сайт Хань Фэй закатил глаза и тоже собрался отступить. Но Ся Сиачань ткнула его клинком и сказала: «Почему ты отступаешь? Крабы с человеческими лицами не могут сломить твою защиту. А что, если я начну нападать на тебя из-за иллюзий?» — невинно спросил Хань Фэй. «Разве не было бы проще, если бы Ли Рен Куан просто убил бы всех крабов своим потоком ножей и мечей?» Чжан Сюань Юй похлопал Хань Фэя по плечу и торжественно сказал: «Хань Фэй, учитывая твою тучность, вес, все крабы будут смотреть только на тебя и будут игнорировать нас, если ты останешься здесь». Лицо Хань Фэя потемнело. «Ты плохой друг, это возмутительно», — Ли Рен Куан сказал. «Кроме того, если я буду сбит с толку, только ты сможешь полностью заблокировать мои потоки ножей и мечей». Хань Фэй, глава 187. Хань Фэй и Ли Рен Куан были безжалостно проданы именно так. Плечом к плечу они вошли в проход. Ли Рен Куан сказал: «Я боюсь темноты. Почему бы тебе не показать дорогу?» Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Серьезно? Почему ты не боялся темноты, когда ловил черепаху в океане?» — Ли Рен Куан сказал: «Моя болезнь носит меняющийся характер». Хань Фэй просто шел вперед, несколько довольный собой. Когда человек не знает, что ждет его впереди в приключениях, он испытывает либо страх, либо возбуждение. Очевидно, Хань Фэй был скорее взволнован, чем напуган. На самом деле крабы с человеческими лицами его не пугали. Пройдя метров 50, Хань Фэй внезапно остановился. Ли Рен Куан вытянул шею и спросил: «Почему ты остановился?» Хань Фэй резко повернул голову назад и изобразил холодную, жуткую улыбку, прежде чем начал странно смеяться. «Черт, ха-ха». Хань Фэй внезапно снова стал нормальным. Он указал на Ли Рен Куана и рассмеялся. «Ты бы посмотрел на свое лицо. Хань Фэй, я убью тебя». За пределами прохода лицо Ло Сяобая слегка изменилось. «Ли Рен Куан заколдован?» Чжан Сюань Юй выслушал и сказал: «Я так не думаю. Разве ты не слышал смех Хань Фэя?» Ся Сиачань кивнула и тоже отказалась войти в проход. Хань Фэй наслаждался этой шуткой. Они еще немного покрутились в проходе, и Ли Рен Куан вдруг остановился и достал свою коробку. Хань Фэй моргнул и перестал смеяться. Он услышал шорох позади себя. Вместо того, чтобы оглянуться, Хань Фэй просто посмотрел на Ли Рен Куана и сказал: «Ты собираешься использовать поток ножей и мечей?» Ли Рен Куан задрожал и сказал: «Держись, или ты хочешь напасть вместе со мной? Насколько я помню, твой клинковый шторм совсем неплох». Хань Фэй почувствовал, что кто-то схватил его удочку. Он просто нанес ответный удар двумя кинжалами и разрезал краба с человеческим лицом пополам. Но потом его кровь застыла, когда он увидел крабов с человеческими лицами, о которых упоминала Лоси Абай. Их было так много, как рой саранчи. Потоки ножей и мечей, штормовой клинок. Они оба отреагировали одновременно. В первые несколько секунд Хань Фэй чувствовал, что рубит мясо, и множество осколков попадало ему в лицо. Затем он оказался в другом месте. Проход и крабы с человеческими лицами были те же самые, но Ли Рен Куан исчез. Иллюзия. Это всего лишь иллюзия. В тот момент, когда Хань Фэй произнес это, он снова нашел свое имя в другом месте. Это была сфера, полная железных жал, из которых выползали бесконечные марширующие морские пиявки, а железные жала вонзались в него. «Вы пытаетесь обмануть меня, вы думаете, что вы так же хороши, как марширующие морские пиявки». Взрыв. После того, как Хань Фэй произвел взрыв духовной энергии, сфера железных жал исчезла, но Хань Фэй обнаружил, что он вообще не находится в проходе и не чувствует никакой боли. Вместо этого он увидел десятки зеленых глаз размером с таз. Че, черт возьми, это один огромный краб. Хань Фэй сглотнул. Он видел краба длиной в несколько десятков метров с жуткой мордой на спине. Что еще более важно, лицо даже ухмылялось Хань Фэю. Хань Фэй солгал бы, если бы сказал, что не нервничает. Сила и страх перед неизвестным не противоречили друг другу. Хань Фэй быстро отступил назад. «Брат краб, как у тебя дела?» «ГМ». Одна из ног краба атаковала его, и Хань Фэй откинулся назад в странной позе. У него закружилась голова, потому что крабья нога была всего в сантиметре от его носа. Бум. Хань Фэй обернулся и увидел, что пещера разрушена крабьей ногой, а камни падают. «Черт возьми, брат краб, ты ведь не должен быть таким жестоким с гостями, правда?» Предыдущая атака была слишком быстрой. Если бы он не был в полной боевой готовности, ему бы отрубили голову. А, подожди. Хань Фэй понял, что что-то не так, так как он должен был прочитать данные монстра. Даже если его уровень был слишком высок, чтобы он мог читать, он должен был, по крайней мере, видеть знак вопроса. Но там ничего не было. Был ли этот монстр фальшивым? Когда крабья нога снова напала на него, Хань Фэй поднял кинжал и полоснул ее. Трещина. Огромная крабья нога была легко разрезана. Ху, ты был по-настоящему страшен. Не пугай других людей, если ты недостаточно хорош, крикнул Хань Фэй. На мгновение я действительно подумала, что ты такой огромный. Когда Хань Фэй напал на огромного краба, он быстро распался на множество мелких крабов, и они вместе напали на Хань Фэя. Взорвитесь. Чем больше взрывов, тем лучше. Позвольте мне поглотить вас во взрыве. Хань Фэй ясно ощущал приток духовной энергии, а это означало, что он убил несколько крабов с человеческими лицами. Это имело смысл, так как мелкие крабы не могли просто исчезнуть. Однако, когда крабы были уничтожены взрывами духовной энергии, Хань Фэй не вернулся к реальности. Вместо этого он оказался в лодке над океаном. «Капитан, мы прибываем к месту назначения. Мы идем в воду, Ши». Хань Фэй тяжело вздохнул и ущипнул себя, только чтобы почувствовать настоящую боль. Он был поражен яркостью иллюзии. «Капитан», пучи не раздумывая, Хань Фэй вонзил кинжал в парня, стоявшего позади него. Хань Фэй заметил: «Ты думаешь, что такая паршивая иллюзия может обмануть меня?» Слияние. Девятихвостая креветка-богомол слилась с ним, и семь цепей начали метаться. Хань Фэй немедленно вернулся к реальности. Он нашел разбитые панцири крабов с человеческими лицами по всей земле. На этот раз все было по-настоящему. Но он не видел Ли Рен Куана, что было ненормально. Неужели он все еще пребывает в иллюзии? Погоди, если бы Ли Рен Куан все еще был здесь, он, должно быть, ударил бы меня своим потоком ножей и мечей, но сейчас я ничего не чувствую. Хань Фэй почувствовал, что заблудился. Он закричал: «Ли Рен Куан!» Ответа не последовало. Он позвал Ся Ся Чань, но и ему никто не ответил. «Хе-хе, я просто пойду по этому проходу. Ты думаешь, я боюсь?» Хань Фэй рванулся вперед. Неизвестно, испугались ли крабы с человеческими лицами, но на Хань Фэя нападало все меньше и меньше. Хань Фэй уже не был таким беспечным, как раньше, так как чувствовал, что путешествие становится все холоднее и холоднее. Разве здесь нет земного огня, но температура ниже нуля? Этот огонь явно недостаточно хорош. В конце холодного и сырого прохода Хань Фэй увидел зеленого дракона, который гнездился в огромной пещере. В этот момент дракон вытянул свою голову и зарычал на него так же потрясающе, как и великан Рвана. «Черт возьми, ХМ, никаких данных, это тоже фальшивка», пробормотал Хань Фэй себе под нос. Он усвоил урок и знал, что иллюзии крабов с человеческими лицами предсказуемы. Дракон перед ним был не настоящим, но он видел строчку данных. Призрачный краб с человеческим лицом – это мутировавший краб с человеческим лицом, который проглотил останки блуждающего в синем море дракона. 31 экзотичный, мутировавший, 982 очков. Если съесть его мясо, то это может привести истерии и бреду. Призрачная жемчужина. Ханьфэй усмехнулся. Значит, это ты стоишь за всем этим. Это объясняет мое замешательство, потому что обычные крабы с человеческими лицами не могли бы создать такие яркие иллюзии. Дракон снова взревел и изрыгнул на Ханьфэя столб холодной воды, но тот не сопротивлялся. Хотя он был покрыт льдом, лед развалился в тот момент, когда Ханьфэй высвободил свою духовную энергию. Ханьфэй закричал: «Краб, пора умирать!» Глава 188. Ханьфэй бесстрашно бросился вперед, и призрачный краб с человеческим лицом не ожидал, что его противник будет настолько безжалостен, что бросит вызов зверю, не заботясь о своей собственной жизни. Но за мгновение до того, как Ханьфэй приблизился к дракону, он внезапно развернулся и набросил свои 7 цепей, связывая камень, на котором сидел призрачный краб с человеческим лицом. Смертельный удар. Его клинки ослепительно вонзились в призрачного краба с человеческим лицом. В следующее мгновение иллюзия исчезла, и Ханьфэй увидел гигантского краба почти 8 метров высотой, медленно поднимающегося вверх. Камень, который он только что увидел, оказался всего лишь одной из клешней краба. Черт возьми, большой краб был явно взбешен, когда лезвия Ханьфэя оставили дырки в его клешнях. Когда краб поднялся, Ханьфэй наконец понял, почему его назвали призрачным крабом с человеческим лицом. Это было потому, что на животе у него было странное и жуткое лицо. Хотя 7 цепей удерживали призрачного краба с человеческим лицом, он был выше 30 уровня, а это означало, что он был так же силен, как болтающийся рыболов. Кроме того, краб обладал огромной силой, и он легко отбросил Ханьфэя в скалы. «Хе-хе, маленький черный, заплыви к нему внутрь». Ханьфэй вовсе не паниковал, потому что крабы с человеческими лицами лучше создавали иллюзии, чем сражались. Теперь, когда он разрушил иллюзии, он не боялся, даже несмотря на то, что призрачный краб с человеческим лицом был 31 го уровня. Маленький черный заплыл в краба через отверстие, которое только что проделал Ханьфэй. В следующее мгновение краб начал выть, и Ханьфэй увидел все виды иллюзий. В иллюзии он видел битву между драконом и скрытыми рыбаками. Десятки скрытых ловцов, включая манипуляторов, воинов души манипуляторов, демонстрировали всевозможные техники, но все они были заморожены синим пламенем, извергаемым зеленым драконом. Затем Ханьфэй увидел, что лучший из скрытых ловцов впитал силу своих партнеров и указал на голову дракона. Огромная энергия, заключенная в его пальце, была ужасна для Ханьфэя, хотя это была всего лишь иллюзия. Десятки картинок менялись. Призрачный краб с человеческим лицом, казалось, потерял контроль над собой из-за укуса маленького черного, когда он прокручивал всю свою жизнь, и Ханьфэй чувствовал, что смотрит захватывающий фильм. Ханьфэй увидел, что эксперт едва не упал, убив дракона. Ему удалось залечить свои раны с помощью драконьего мяса и драконьей печени, но он был слишком сильно ранен, чтобы выздороветь. Итак, он создал эту пещеру огненного облака с помощью своей оставшейся силы. Чтобы предотвратить воскрешение дракона, он разделил кости дракона в пещере. Когда он создал эту резиденцию, он случайно обнаружил земной огонь, поэтому он занялся алхимией с земным огнем и трупом дракона. Но его попытка не удалась, и в конце концов он умер. Все это было засвидетельствовано этим крабом. Сначала этот призрачный краб с человеческим лицом был всего лишь обычным крабом с человеческим лицом, и он не осмеливался приблизиться к печи или трупу дракона, но после того, как он стал сильнее из-за питания ауры дракона, он начал жевать труп дракона и в конечном итоге мутировал в призрачного краба с человеческим лицом. Внезапно Ханьфэй крикнул: «Стой, маленький черный, хватит!» Маленький черный вынырнул из панциря призрачного краба с человеческим лицом, клешни которого болтались. Очевидно, он был в основном съеден. «Влезай в сосуд», — сказал Ханьфэй. «Возможно, потому, что призрачный краб с человеческим лицом был слишком напуган, и, возможно, он чувствовал, что его гибель неизбежна, но Ханьфэй не почувствовал никакого сопротивления, когда горшок очищения демона принял его». Призрачный краб с человеческим лицом оказался в сосуде в компании с золотым кальмаром. После того, как краб-призрак с человеческим лицом был собран. Обычные крабы с человеческим лицом немедленно побежали к своим гнездам, и там, где стоял призрачный краб с человеческим лицом, появилась кость длиной более 3 метров. Посмотрев фильм о призрачном крабе с человеческим лицом, Хань Фэй понял, что это драконья кость. Он взволнованно поднял кость, но Хань Фэй едва не отшвырнул его в тот момент, когда прикоснулся к нему, потому что она была леденяще холодной. Кость странствующего дракона Синего моря. Такие кости дракона чрезвычайно холодны. С годами его духовная энергия снизилась, но она по-прежнему остается лучшим материалом для изготовления духовного оружия. Хань Фэй был взволнован. Можно ли выковать из него духовное оружие? Действительно ли в этой пещере были драконьи кости? Я нашел только одну кость, но она такая огромная, что из нее можно сделать десятки кинжалов. Сердце Хань Фэя бешено забилось, когда он собрал кость. По логике вещей, здесь должны быть кости целого дракона. А где же остальные? Если бы он смог собрать все кости дракона, то смог бы создать набор клинков для своего миллионного ножевого искусства. Когда Хань Фэй собрался продолжить свое исследование, он заколебался и подумал, не стоит ли ему поискать Ли Рен Куана. Но когда он обернулся, то обнаружил, что вход, из которого он вышел, превратился в 3 входа. Черт побери, откуда я пришел? Хань Фэй посмотрел на единственный выход позади призрачного краба с человеческим лицом. Было ли это сделано для того, чтобы помешать незваным гостям вернуться? Хань Фэй на мгновение задумался. У Ли Рен Куана, как и у всех остальных, есть свои козыри. У Ся Сиачань даже есть ее гигантская аравана. Такие вещи, как призрачный краб с человеческим лицом, не будут для них серьезной проблемой. С этими мыслями Хань Фэй направился к выходу. К сожалению, Хань Фэй не умел управлять огнем и не мог зажечь свечи, поэтому он мог только ходить в темноте. Но благодаря прекрасному зрению темнота не пугала его. Тропинка была очень длинной. Хань Фэй остановился на полпути, обнаружив на стене огненный кристалл. Он не мог видеть его качество, но он был достаточно горячим, чтобы противостоять холоду в пещере, поэтому Хань Фэй выкопал его своими клинками. 1-2. Хань Фэй выкопал больше 100 огненных кристаллов, когда обнаружил, что добрался до просторной пещеры. Она была больше, чем пещера, в которой находился призрачный краб с человеческим лицом. Она была высотой в несколько десятков метров и усеяна огненными кристаллами. Кроме того, она была связана с океаном. По сути, это был круглый бассейн с круговой дорожкой по периметру. Вода в ней была настолько прозрачной, что Хань Фэй легко разглядел огромный череп длиной более 10 метров. Хаем, голова дракона, рядом с головой дракона росли кораллы и водоросли. Там не было ни рыбы, ни креветок. Гуду. Хань Фэй с трудом сглотнул. Я только что нашел голову дракона. Хань Фэй увидел, что сосуд для очищения демонов на его запястье блестит, хотя в последнее время было необычно тихо. Затем Хань Фэй понял, что вода полна духовной энергии. Хань Фэй глубоко вздохнул и все еще чувствовал холод, но благодаря обилию духовной энергии его чувства обострились. Если бы он занимался здесь культивацией, то очень быстро добился бы успеха. Он не обращал внимания на огненные кристаллы на стене, потому что они не могли быть высокого качества, когда их было так много. Он вообще не хотел их собирать. Глядя на голову дракона, Хань Фэй внезапно изменился в лице, так как камни под головой дракона показались ему знакомыми. Шипи, духовные камни, крючок. Хань Фэй тут же замахнулся удочкой. Он задавался вопросом, где он мог бы собрать духовную энергию, и эти духовные камни определенно были бы полезны. Хань Фэй вышел, но тут же остановился. Ему показалось странным, что вокруг головы дракона не было никаких существ. Действительно ли их не было, или они были невидимы? Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Хань Фэй достал удочку и попытался поднять голову дракона. Он почувствовал, что это странное место, и решил быть осторожным. Шии. Крючок нацелился на голову дракона в воде. Иди сюда. Такой тяжелый. Пока Хань Фэй напрягал все свои силы, в воде мелькнула длинная огромная тень. Хань Фэй не мог сказать, что это было вообще, за исключением того, что это было около 10 метров в длину. Прежде чем Хань Фэй успел отреагировать, его леска была отрезана. Хань Фэй в шоке отступил на несколько шагов. Он поспешил вернуться к бассейну, чтобы посмотреть, что это была за штука. Глава 189. Хань Фэй слегка вздрогнул. Иногда неожиданный враг был страшнее сильного врага. Хань Фэй был определенно напуган существом, которое быстро проплыло мимо него, как тень. Хань Фэй посмотрел на свою удочку. Это был первый раз, когда леска была отрезана. Может, потому, что удочка была слишком паршивой. Нет, его удочка не была лучшим продуктом, но все еще была на смертном уровне, высокого качества. Хань Фэй подозревал, что существо в море было либо очень сильным, либо с острым лезвием, как у меча рыбы. Слияние. Хань Фэй решил использовать девятихвостую креветку богомола, чьи хвосты были очень крепкими. Даже если существо в воде было таким же сильным, как болтающийся рыбак, оно не могло легко перерезать цепь семи звезд. Пу-пу-пу, цепь сжимала голову дракона с семи сторон, и Хань Фэй сразу почувствовал озноб. Почему голова дракона была такой холодной? Хула, существо внизу снова появилось и с громким шумом прошло мимо цепи. Хань Фэй даже видел искры в воде, но он был рад видеть, что семизвездочная цепь может противостоять атаке монстра в воде, а это означало, что монстр не был невообразимо силен, или, по крайней мере, недостаточно силен, чтобы одолеть девятихвостого богомола. «Иди сюда!» Хань Фэй напряг все свои силы и оторвал голову дракона от коралла, но цепь застыла в тот момент, когда голова дракона была сдвинута. Даже Хань Фэй тоже был покрыт льдом, но на этом все не закончилось. Проворный монстр появился снова. Хань Фэй не увидел ничего, кроме широко раскрытого рта, когда электричество потекло сквозь лед и потрясло Хань Фэя. Высоковольтное электричество раскрошило лед и хлынуло в тело Хань Фэя, и Хань Фэй почти не выдержал его. Ему показалось, что в него ударила молния. Оцепенев, он упал в бассейн. В этот момент Хань Фэй наконец увидел чудовище. Драконий угорь — это демоническая рыба, смешанная с драконьей кровью. Они питаются костями драконов и очень устойчивы к холоду. Они имеют крепкое тело и высоковольтное электричество. 33 экзотика 2064 очков мяса может укрепить кости и улучшить ваш внешний вид. Бух! Хань Фэй упал в воду, но все еще чувствовал себя окоченевшим и замерзшим. Он почувствовал, что его хлещет длинный хвост. Бам! Вся пещера сотрясалась, и Хань Фэя унесло на десятки метров в воду, и он долго не мог восстановить равновесие. Жесткость в его теле, наконец, исчезла после нападения. Какая огромная сила! Из носа и рта Хань Фэя текла кровь. Он был потрясен силой чудовища. Как он мог победить его, когда был ранен? На этот раз Хань Фэй не выпустил маленького черного, чтобы покусать эту рыбу, потому что не был уверен, что маленький черный выдержит разряд монстра. Чудовище снова набросилось на него с быстротой молнии, и Хань Фэя снова отбросило прочь, хотя он и пытался увернуться. Чила. Хань Фэй снова напрягся от очередного разряда и в следующую секунду сдулся. На этот раз он ударился головой о камни и покатился по земле. Пу. Хань Фэй изрыгал кровь и выглядел как нельзя более ужасно. Он никогда не сталкивался с более грозным противником и не получал таких тяжелых ран с тех пор, как получил несокрушимое тело. Хань Фэй немедленно выхватил свои клинки. Когда драконий угорь добрался до него, он высвободил свою духовную энергию и семь цепей. Бам! Хань Фэй был сбит с ног. Драконий угорь проплыл мимо него прежде, чем он успел вонзить в него свои клинки, но ему удалось остановить его двумя цепями. А-а! Электричество было таким же мощным, как и раньше, но Хань Фэй просто стиснул зубы и не отпускал цепи, хотя и истекал кровью. Он знал, что не может быть убит электричеством после ударов молнии, которые он пережил на вершине горы. Но из-за своего упрямства Хань Фэя швырнула на камни, хлестнула по кораллу драконьим угрем. Защитный покров духовной энергии на Хань Фэе разрушался снова и снова. Он даже почувствовал, что девятихвостая креветка-богомол больше не выдержит. 5 минут спустя лицо Хань Фэя побледнело, так как он был атакован десятки раз, и его кожа была разорвана драконьим угрем. Слияние. Хань Фэй предпочел слиться. С божественными глазами Иньян он мог видеть сквозь вражескую атаку гораздо лучше, но они не могли помочь ему избежать разряда драконьего угря. Однако после того, как Хань Фэй стал кровожадным, его атакующие и защитные способности немного улучшились, и пока драконий угорь не разрядился, он привязал к нему оставшиеся цепи и сильно потянул за них. Наконец, Хань Фэй поймал дракона угря в самый разгар электрического удара. Гу-у-у. Хань Фэй задрожал, когда схватил драконьего угря. Он был так возбужден, что его душа почти покинула тело. «Сейчас же поглоти!» Хань Фэй почувствовал, что больше не выдержит. Он умрет первым, если не сможет убить этого драконьего угря. К счастью, сосуд для очищения демонов блестел, как будто дышал, и поток электричества от драконьего угря уменьшался. Он все еще бешено бил Хань Фэя, но уже не так сильно, как раньше. А, он может сопротивляться поглощению сосуда очищения демона. Хань Фэй ясно ощутил падение духовной энергии в драконьем угре, но она перестала падать, когда уменьшилась наполовину. Ши, поглядь его уже, бам. Хань Фэй швырнула в стену, и первое поглощение провалилось. Хань Фэй ударил драконьего угря обоими клинками, но едва смог пробить его кожу. Это существо было невообразимо крепким. Продолжай поглощать, ты маленький ублюдок, просто веди себя прилично и войди в мой сосуд, если не хочешь умереть. Поглощение. После 5 минут попыток угорь дракона, наконец, был поглощен сосудом, когда у него закончилась духовная энергия. В тот момент, когда драконий угорь был поглощен, Хань Фэй лежал на дне океана, вытянув все свои конечности и чувствуя, что плачет. У него были десятки ран, и все кости, казалось, были сломаны. Он чувствовал себя калекой. Спустя долгое время Хань Фэй наконец нашел выход из пещеры. Он вынырнул на поверхность и глубоко вздохнул, прежде чем сесть в воду, скрестив ноги. «Нет, я должен сделать прорыв, иначе буду слишком тяжело ранен, чтобы продолжать разведку». Выкопав десятки низкокачественных духовных камней из головы дракона, Хань Фэй наложил на себя технику божественного исцеления и решил совершить прорыв. От него исходила огромная духовная энергия. Через несколько минут было разбито более 30 некачественных духовных камней, но этого оказалось недостаточно. Раны Хань Фэя заживали, и в его теле текла духовная энергия. Мгновение спустя были разбиты еще 50 духовных камней. Раны Хань Фэя зажили, а его внутренние органы стабилизировались. В его теле бурлила горячая духовная энергия. Крэк. На мгновение сила и уровень Хань Фэя значительно возросли. Только когда все духовные камни перед ним были разбиты, Хань Фэй наконец прекратил поглощение духовной энергии. Он был несколько шокирован. Неизвестно, было ли это из-за того, что он был тяжело ранен, или из-за того, что он сделал 3-уровневый прорыв подряд, но ему стоило 1 000 000 очков духовной энергии, чтобы пройти путь от пика младшего мастера рыбной ловли до пика среднего мастера рыбной ловли. Хань Фэй знал, что другим людям требуется около 70 тысяч очков духовной энергии для продвижения, поэтому 3 уровня потребуют не более 300 тысяч очков духовной энергии. Однако он только что потратил в 2 раза больше. Как он сможет сделать еще больше прорывов в будущем? Он посмотрел на свои данные. Хань Фэй 26, средний уровень великого мастера рыбной ловли, 6466, 2499, 4 уровень, низкое качество, можно обновить, близнецы инь-ян дух заглатывающую рыбу, уровень 23, фиолетовая бамбуковая удочка главное искусство, метод водяных вен, 3 том пустотной рыбалки, духовный уровень, божественного качества, ху, мощность его духовной энергии возросла на 400 пунктов, это означало полное оздоровление его организма, однако Хань Фэй все еще сожалел, потому что у него осталось всего 6246 очков духовной энергии, чего было недостаточно для одной битвы. Битва с драконом угрем, например, стоила более 6000 очков духовной энергии со всеми защитными оболочками духовной энергии. Хань Фэй тут же взглянул на голову дракона, надеясь, что это не будет разочарованием. Глава 190. Когда Хань Фэй положил руку на череп странствующего дракона Синего моря, его рука начала замерзать. Он поспешил отпустить ее. Впечатляет. Кость, из которой можно было выковать духовное оружие, была поистине необыкновенной. Но сможет ли он использовать их, даже если из них будет сделано такое оружие? Хань Фэй хранил голову дракона в пространстве. Мгновенно все посевы в пространстве были заморожены. Даже белая лодка была покрыта инеем. Хань Фэй почесал свой затылок. Его посевы были потрачены впустую. Однако это все еще стоило того, потому что этот огромный череп мог сделать 1000 клинков. Собрав голову дракона, Хань Фэй обыскал грязь на дне воды и, наконец, нашел 12 низкокачественных духовных камней. Плюс к тому, что он только что поглотил, он получил почти 70 низкокачественных духовных камней из головы дракона. Так не пойдет. У меня кончается духовная энергия, а 12 камней недостаточно. Бум. Почувствовав землетрясение, Хань Фэй выпрыгнул на поверхность воды и увидел горячую волну, хлынувшую из входа. Хань Фэй был немедленно ошеломлен. Этот путь вовсе не был коротким, но огонь уже добрался до его конца. Что происходит на той стороне? Не имея времени на раздумья, Хань Фэй тут же бросился к нему. Он был уверен, что это было вызвано Лерен Куаном и другими его товарищами по команде. Из-за взрыва огня все свечи на дорожке были зажжены, и Хань Фэй не столкнулся ни с чем на своем пути. Хань Фэй никого не видел, пока не проплыл почти 2 километра. После того, как он выпрыгнул из ямы, он оказался в просторной пещере, которая была в 10 раз больше, чем предыдущие пещеры. Эта пещера была наполовину заполнена огнем. Хань Фэй наконец понял, почему это место называется пещерой огненного облака. Кроме того, что-то ревело в огне. Ся Сиачань рвало кровью о стену. Чжан Сюанью тоже вытирал кровь, опираясь удочкой на одно из колен. Ло Сяобай защищалась виноградными лозами. В ее теле была драконья кость. Что же касается Ли Рен Куана, то он изо всех сил сопротивлялся огню с помощью дюжины щитов. Пхи. Хань Фэй выбросил драконью кость, которую подобрал раньше, и она сразу же погасила приближающийся огонь. Ли Рен Куан оглянулся и был взволнован. «Хань Фэй, ты не умер?» Чжан Сюанью тоже был взволнован. «Хань Фэй, поторопись, там в огне чудовище!» Ся Сиачань поспешно сказал. «Будь осторожен, скорее всего, это тело истребителя драконов». Хань Фэй был ошеломлен. «Что же происходит? Истребитель драконов? Как он мог победить такого крутого парня, который убил синего морского бродячего дракона?» Ло Сяобай взревела. «Хань Фэй, духовная энергия!» Хань Фэй пришел в себя и вселил духовную энергию в тела своих товарищей по команде. Все они вздохнули с облегчением. Однако перед тем, как Хань Фэй вступил в бой, он увидел, что из пламени вышел худой труп, который был в огне, и ударил Чжан Сюанью. Бам! После взрыва удочка Чжан Сюанью согнулась, и его снесло, как пушечное ядро. Ло Сяобай поспешила подхватить Чжан Сюанью своими лозами, но труп повернул голову к Хань Фэю. Сосуд для очищения демонов, который обычно был полезен, ничего не показывал. Казалось, он не способен читать людей. Хань Фэй глубоко вздохнул. Он только что стал средним великим мастером рыбной ловли. Неужели он не может победить труп? Тотчас же он выхватил свою пурпурную бамбуковую удочку и ударил врага. Ляск, крэк, шум эхом разнесся по пещере, когда Хань Фэя ударили кулаком и сломали его пурпурную бамбуковую удочку. Труп, с другой стороны, тоже был отброшен в сторону и покатился по земле. «Что это за штука?» — потрясенно спросил Хань Фэй. «Почему он так силен?» Ся Сиачань встревоженно сказала. «Я же говорила тебе быть осторожным. Хотя этот труп, он силен, как продвинутый болтающийся рыболов, иначе нас бы так не раздавили». Ло Сяобай сказала. «Одна драконья кость может защитить максимум 1 человека. Нам нужно отвлечь этого парня и найти больше драконьих костей, чтобы подавить его». Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Почему бы тебе не занять его, пока я буду искать драконьи кости?» Однако Ли Рен Куан и Ло Сяобай просто бросили драконью кость Хань Фэю и закричали. «Ты будешь сражаться с ним, пока мы будем искать другие драконьи кости». «Хань Фэй», Ся Сиачань ушла со вспышкой. «Ты здесь самый крепкий. Конечно, это твоя работа. Ха, ты совершил прорыв». Хань Фэй был намного тоньше, чем раньше, что указывало на то, что он совершил прорыв. Вероятно, он снова станет стройным, когда достигнет высшего уровня великого мастера рыбной ловли. Но больше это никого не интересовало. Хань Фэй был крепок до своего прорыва и должен быть еще крепче после него. На самом деле Хань Фэй действительно был крепче, но не настолько, как они себе представляли. Ведь не так-то просто было улучшить несокрушимое тело, отполированное молнией. Это улучшение было только естественным улучшением от младшего великого мастера рыбной ловли до среднего великого мастера рыбной ловли. Хань Фэй, затаившийся рыбак, убил дракона в океане, а теперь ты убьешь его 2 костями, крикнул Чжан Сюаньюй. Ты станешь легендой в 4-й академии, а теперь иди. Хань Фэй не мог выглядеть более ужасно, когда смотрел на 2 драконьи кости. Его неверные друзья бросили его, как только увидели. К счастью, он только прорвался после битвы с драконом Угрем, иначе он не смог бы сопротивляться этому трупу. Хань Фэй неохотно подобрал драконьи кости и бросился в огонь. Куда бы он ни пошел, пламя отступало, как и сила костей странствующего дракона Синего моря. Хьюю труп эксперта подсознательно избегал драконьих костей, но походка Хань Фэя привела его в ярость. На мгновение пламя потянулось к Хань Фэю, и Хань Фэй почувствовал, что он почти зажарен. С другой стороны, Ся Сиачань и другие его товарищи по команде поспешили проскользнуть в пещеру позади трупа. «Скорее возвращайтесь с новыми драконьими костями!» — крикнул Хань Фэй. «Я не смогу убить его в одиночку!» Голос Ся Сяочэнь эхом разнесся по пещере. Мы вернемся через 15 минут. Хань Фэй почувствовал, что его тошнит кровью. 15, ты хочешь, чтобы я боролся с этой штукой так долго? Однако, когда все его товарищи по команде ушли, Хань Фэй немедленно достал свою драконью голову. Пламя в пещере погасло, как только появилась голова дракона. Даже труп на мгновение остановился, словно испугавшись. Соединение. Все цепи были освобождены. Хань Фэй изо всех сил старался помахать головой дракона, но она была слишком тяжелой и ледяной, так что Хань Фэй не мог ни во что попасть головой дракона. «Эй, голова дракона здесь, чтобы защитить меня. Ты все еще хочешь напасть не меня?» Хань Фэй перестал тянуть драконью голову. Он просто размахивал драконьими костями, словно молотами. Ляск, ляск, ляск. Труп, казалось, был подавлен и потерял силу, которой он сломал пурпурную бамбуковую удочку. Хань Фэй ухватился за возможность ударить его десятки раз. Проклятие! Этот труп слишком силен для меня, чтобы убить его. Стоя рядом с головой дракона, Хань Фэй был почти заморожен, но, к счастью, труп не напал на него. Они зашли в тупик. Хань Фэй почесал затылок и подумал, не сбежать ли ему первым, поскольку он явно не мог победить своего врага. Хань Фэй подтащил голову дракона к выходу из пещеры, и труп отодвинулся в сторону. Затем Хань Фэй оказался прямо перед выходом. Время шло, а от его товарищей по команде не было никакого ответа. «Вы вернулись?» — крикнул Хань Фэй. «А, никого?» Он тут же убрал голову дракона. Но в тот момент, когда голова дракона исчезла, труп, казалось, ожил и с ревом бросился на Хань Фэя. Хань Фэй побежал и закричал: «Брат, прекрати преследовать меня, я не твоя жена. Почему ты преследуешь меня, я?» Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт труп эксперта последовал за Хань Фэем в канал. Один впереди, другой сзади, они неслись как сумасшедшие. Мгновение спустя Хань Фэй бросился в другую пещеру и обнаружил обломки щупалец, а также следы ног по всей земле. Казалось, что его товарищи по команде только что прошли здесь. Хань Фэй продолжал бежать, преследуемый огнем. Одна пещера, две пещеры. Не находя слов, Хань Фэй крикнул в ответ: «Брат, ты действительно великий культиватор. Зачем ты вырыл столько пещер?» Только когда Хань Фэй добежал до четвертого входа, он наконец-то встретил своих товарищей по команде. Все они остановились и удивленно посмотрели друг на друга. Ся Сяочэнь спросила: «Почему ты здесь?» Ло Сяобай посмотрела на спину Хань Фэя и сказала: «Бегите». Глава 191. Набегу Чжан Сюаню и крикнул: «Хань Фэй, разве мы не просили тебя задержать его там?» «Задержать его?» — сердито спросил Хань Фэй. «Ты действительно думаешь, что я способен на это?» Две драконьи кости были достаточно тяжелы для Хань Фэя, и он вообще не мог пошевелить головой дракона. Что он мог сделать? Но, может быть, он попробовать пломбу для перемешивания воды позже. В менее большой пещере Ло Сяобай крикнула: «Разойдитесь! Хань Фэй, дай мне драконью кость!» Хань Фэй бросил Ло Сяобаю драконью кость, и Лоза подобрала ее. Увидев, что у всех остальных есть драконья кость, Хань Фэй с облегчением сказал: «Этот парень уязвим для холода. Давайте просто ударим его драконьими костями вместо любого другого оружия». Не успел он закончить, как появился труп, но когда он вошел, он на мгновение остановился, словно почувствовав холод. Хань Фэй закричал: «Пойдемте и раздавим его. Шрам воина теней». Хань Фэй возглавил атаку и безжалостно ударил труп своей драконьей костью. Бам! Труп ударил в ответ, и Хань Фэй был вынужден быстро отступить. Все остальные люди изменили выражение своих лиц. «Пяти драконьих костей все еще достаточно?» Хань Фэя все еще били в ответ. Ло Сяобай взревела и хлестнула труп своими лозами, обвившими драконью кость. Она закричала: «Давайте нападем вместе. У этого трупа есть только основные боевые инстинкты. Давайте посмотрим, сможем ли мы подавить его вместе». Ся Сяочэнь сказала: «Это не совсем то, что должен делать охотник, но я согласна с планом». Взревел Чжан Сюаньюй, призывая на помощь все свое мужество. «Моя удочка была согнута им. Я должен наказать его. Уберем его!» — крикнул Ли Рен Куан дрожащими губами. Они двинулись вперед с костями синего морского бродячего дракона. Когда пять драконьих костей были собраны, их холодность, наконец, погасила огонь на теле этого эксперта и показала его истинное «я». Все увидели, что на том месте, где должно было находиться сердце трупа, лежал алый камень. Чжан Сюаньюй завопил: «Задуйте камень. Должно быть, это источник его силы. Высший удар». Используя драконью кость как кинжал, Ся Сиачань ускорилась и ударила труп в спину. Труп чуть не упал, но камень все еще торчал в его теле. Связывание. Теперь, когда огонь погас, Ло Сяобай наконец-то могла использовать свои виноградные лозы. Они безумно связали труп. Ли Рен Куан достал из шкатулки черную перчатку и надел ее, прежде чем потянуться за камнем. Ой, Ли Рен Куан быстро отдернул руку, и в его перчатке осталась огромная дыра. Его рука тоже была вся в волдырях. Ли Рен Куан задрожал и чуть не расплакался. Мы не можем к нему прикоснуться. Моя рука была бы потрачена впустую, если бы я не отреагировал так быстро. Чжан Сюаню не нашелся, что сказать. Тогда что же нам делать? Мы не можем быть разделены, иначе огонь снова хлынет из него, что снова ухудшит ситуацию. Ся Сиачань пнула труп, который был связан виноградными лозами, и сказала: «Если бы только мы могли собрать кости дракона в контейнер». Все посмотрели на Ся Сиачня. Ло Сяобай заметила: «На самом деле это хорошая идея, но никто из нас не умеет очищать». Видя ситуацию, Хань Фэй вмешался: «На самом деле, я знаю кое-что об очищении». «Все?» Хань Фэй неловко улыбнулся. «Не смотри на меня так, но мне нужна печь. Помнишь печь, которую мы видели, когда только вошли? Возможно, мне придется туда сходить». Ся Сиачань странно посмотрела на него. «Хань Фэй, у тебя есть еще секреты? Пришло время раскрыть их все. Я сам учился очищению, потому что в прежние времена оружие было для меня слишком дорогое». Все хихикали, неубежденные. «Самоучка, ты хочешь сказать, что ты здесь единственный гений?» Ло Сяобай просто сказала: «Иди туда сейчас же, мы оставим его здесь на некоторое время». Глаза Ли Рен Куана вспыхнули. «Хань Фэй, я потерял много оружия в этой поездке». Хань Фэй убежал с костью. Прежде чем уйти, он заметил, что на поверхности трупа вновь появился огонь. Он не думал, что они смогут долго сопротивляться этому. Хань Фэй, конечно, на самом деле не ходил к печи. Повернув, он оглянулся, чтобы убедиться, что за ним никто не идет. Затем он поглотил драконью кость своим сосудом. Скорость очищения сосуда демона была замечательной, и Хань Фэй не думал, что емкость будет потреблять много духовной энергии. Но, как оказалось, он потерял 20 тысяч очков духовной энергии, что было двумя некачественными духовными камнями. «А-а, так дорого!» Хань Фэй задрожал. 20 тысяч очков духовной энергии для контейнера, первое духовное оружие, которое он создал, оказалось небольшим контейнером. Тогда, чтобы изготовить все лезвия и клинки, необходимые в искусстве миллионов ножей, разве ему не понадобится миллиарды очков духовной энергии? Проклятие была использована только крошечная часть драконьей кости, а остальная часть вернулась. Хань Фэй немного подождал, прежде чем вернуться в пещеру. Когда Хань Фэй вернулся, он обнаружил, что Ли Рен Куан и его товарищи по команде прыгают и бьют труп своими драконьими костями. Ло Сяобай была очень рада видеть Хань Фэя. «Ты его сделал?» Пу Хань Фэй притворился, что его рвет кровью. «Меня чуть не убили», сказал он бледно. «Этот контейнер истощил меня и стоил мне одного из моих духовных плодов». С этими словами Хань Фэй бросил им контейнер. Никто его не подозревал. Они не знали точно, насколько силен был синий морской бродячий дракон, но знали, что Хань Фэю было нелегко очистить его кости. Ло Сяобай тут же взревела: «Отдай мне остальную кость». Хань Фэй бросил ей остатки, и Ли Рен Куан поднял их. Двумя драконьими костями Ли Рен Куан погасил огонь на трупе, и Ло Сяобай воспользовалась случаем, чтобы прилепить контейнер к груди трупа. Алый камень был запечатан, и труп рассыпался на куски после того, как камень исчез. Все потрясенно переглянулись. Чжан Сюаню в шоке спросил: «Его так легко убили?» Ся Сиачань сказала: «Он был мертв с самого начала». Ли Рен Куан поспешил бросить контейнер Хань Фэю. «Держи его в ракушке. Я не хочу держать это в руках». Хань Фэй убрал контейнер и уставился на Ли Рен Куана. «Где ты был минуту назад? Я собирался задать тебе тот же вопрос», — невинно сказал Ли Рен Куан. «Ты исчез в разгар битвы. Я искал тебя, когда случайно наткнулся на пещеру, где обитал мутировавший краб-отшельник, который чуть не убил меня». Ло Сяобай торжественно сказала: «Мы последовали за тобой в проход, когда уже не могли тебя слышать, но мы нашли только Ли Рен Куана. Где ты был?» Хань Фэй фыркнул: «Я встретил мутировавшего краба с человеческим лицом и все это время пребывал в иллюзиях. После того, как я убил его, вас не было». Чжан Сюаню усмехнулся: «Это здорово, что ты в порядке. На этот раз нам действительно повезло. Кости синего морского бродячего дракона не являются чем-то необычным. Хань Фэй, ты можешь сделать несколько достойных духовных оружий для каждого из нас позже». Пухань Фэй пнул ногой Чжан Сюаню. «Больно многое хочешь. Создание маленького контейнера чуть не убило меня, и ты хочешь, чтобы я создал духовное оружие для тебя?» Чжан Сюаню быстро увернулся от него. «Я просто пошутил». Глядя на кости дракона в течение долгого времени, Ся Сяочань медленно сказала: «Я думаю, что копчик отсутствует здесь». «Копчик?» Все посмотрели на Ся Сяоченя. Ся Сяочань закатила глаза. «Это дракон, ясно, у драконов есть хвосты. То, что мы сейчас держим в руках, это кости туловища. Но где же копчик?» Ло Сяобай кивнула. «Совершенно верно, не только копчик, но и череп мы не видели». Все задрожали, и Чжан Сюаньюй быстро пожал ей руку. «Забудь об этом, давай просто оставим череп позади. Если одна кость дракона создала мутировавшее существо, такое же сильное, как болтающийся рыбак, то какого монстра сделает его череп?» «Читайте последние главы в Wuxia World только сайт». «Согласен», — сказал Ли Рен Куан. «Мы можем поискать копчик, но череп меня не интересует. Это слишком страшно». Хань Фэй понимал, что ему лучше не говорить им, что он уже забрал череп. Он поспешил сменить тему разговора. «Где вы нашли тело этого эксперта?» Ся Сяочань фыркнула. «Он прыгнул на нас из одной из многочисленных пещер здесь. Однако, поскольку он уже мертв, я думаю, мы можем продолжить наше исследование. Давайте сначала отдохнем», — быстро сказал Хань Фэй. «Позвольте мне сказать вам, что хвост дракона так же хорош, как и его череп. Мы не можем быть более осторожны». Ся Сяочань сказала: «Ну, я никогда не видела дракона, и я действительно не знаю, как выглядит череп дракона». Хань Фэй на мгновение задумался и вспомнил, что голова дракона, которую он нашел, не имела рогов и была довольно уродлива. Он начал задаваться вопросом, действительно ли синий морской бродячий дракон был драконом. Мгновение спустя Чжан Сюаньюй взволнованно спросил: «Теперь мы можем идти?» «Пошли», — с надеждой сказал Хань Фэй. Глава 192. Учитывая маршрут, который все только что прошли, хвост дракона был единственной недостающей частью сейчас. В конце концов, Хань Фэй забрал голову дракона. На этот раз туннель был очень длинным, и, к всеобщему удивлению, никаких особенных существ на них не напало. Ло Сяобай нахмурилась. «Тебе это не кажется странным?» Ся Сяочань кивнула. «Да, духовная энергия здесь более интенсивна». Ли Рен Куан вздрогнул. «Здесь довольно холодно». Хань Фэй также размышлял, почему здесь было так много пещер и почему пещера огненного облака была такой глубокой. Затем Хань Фэй понял еще кое-что. Почему голова дракона была помещена спереди? Может быть, эксперт разложил кости дракона в форме дракона после того, как он умер? «Ха-ха, драконья местность?» Потрясенный, Хань Фэй поспешно сказал: «Драконья местность. Судя по распределению драконьих костей, мы должны идти по драконьей местности». Всем было любопытно. «А что такое драконья местность? Ты действительно не знаешь?» — спросил Хань Фэй. «Местность дракона – это местность, выполненная в форме дракона. Он идеально подходит для сохранения тел. Черт возьми, давайте двигаться быстрее». Хань Фэй, казалось, что-то понял и начал торопиться. Его товарищи по команде не совсем понимали, что происходит, но быстро последовали за ним. Через несколько тысяч метров показалась огромная пещера, больше всех предыдущих пещер. Однако все остановились у входа в пещеру, не смея даже вздохнуть вслух. Ся Сяочань подтолкнула Хань Фэя и спросила: «А что, там кто-то сидит?» Хань Фэй сглотнул и ответил: «Если моя догадка верна, он и есть настоящий убийца драконов. От рук до этого им не был шипение, все подсознательно отступили назад. Это была какая-то шутка. Тот крутой парень из прошлого не был драконьим убийцей, однако все они верили Хань Фэю, потому что это был живой человек, который стоял в позе культиватора в центре пещеры. Лицо у него было светлое, кожа и плоть целы. Неизвестно, был ли он жив. Что еще важнее, он стоял лицом ко входу в пещеру. Гуду». Ли Рен Куан сглотнула и сказал: «Может, нам ускользнуть? Этот парень убил дракона», — показав на него пальцем. «Я не думаю, что мы так же хороши, как дракон». Все подумывали о том, чтобы отступить, кроме Хань Фэя, потому что хвост дракона был в 2 метрах от эксперта, а вокруг эксперта была круглая яма, полная духовной энергии. Сердце Хань Фэя бешено заколотилось. Духовный источник привлекал его больше, чем драконий хвост. У него практически закончилась духовная энергия, и потребуется вечность. Если он будет развивать духовную энергию самостоятельно, чтобы стать продвинутым великим мастером рыбной ловли или изготовить лезвие для искусства миллиона ножей. Однако в источнике были миллионы очков духовной энергии. Он снова разбогател бы, если бы смог ее получить. «Смотрите, с другой стороны есть дверь», – прошептала Ло Сяобай. Чжан Сюаньюй спросил, «Может ли это быть выходом?» Ся Сяочань сказала, «Это возможно. Мы находимся в конце пещеры, так что должен быть выход, иначе нам придется вернуться к печи». Ли Рен Куан спросил, «А что, если это не выход?» Все замолчали, потому что они были бы обречены, если бы открыли дверь только для того, чтобы обнаружить, что это не выход. Как раз в тот момент, когда все заколебались, раздался оглушительный грохот, и пещера затряслась от падающих камней. Нехорошо, туннель разрушается. Все пятеро выглядели ужасно. Землетрясение не могло произойти в худшее время. В то время как пещера дрожала, эксперт в центре пещеры внезапно открыл глаза. Хань Фэй закричал, «Пошлите, дверь наш единственный выход сейчас. Я же велел тебе прекратить исследование», — взревел Ли Рен Куан. «Смотри, теперь мы все кончим как дохлые рыбы. Давайте пройдем через пещеру, пока эксперт окончательно не проснулся», — предложила Ло Сяобай. Они пробежали сотни метров в мгновение ока. В следующую секунду Ли Рен Куан и Хань Фэй подняли дверь, как они сделали с первой дверью, и она легко открылась. Ся Сяочань и Ло Сяобай быстро миновали образовавшуюся брешь. За ними последовал Чжан Сюаньюй. Затем Ли Рен Куан покраснел и взмолился. «Работай усерднее. Я не могу протиснуться через это». Хань Фэй сказал. «Я говорил тебе похудеть, а ты не слушал. Теперь ты знаешь, как это неприятно, не так ли?» «Щиты». Ли Рен Куан активировал свой ящик и вызвал несколько щитов, чтобы поддержать ворота, но в следующую секунду он и Хань Фэй почувствовали, что их спины похолодели, так как кто-то стоял прямо за ним. Хань Фэй выругался. «Давай!» Чжан Сюаньюй крикнул с другой стороны двери. «Давай к нам!» Бум! Каменная дверь рухнула и, ударившись о землю, издала глухой звук. Тем временем камни падали во все стороны, блокируя не только эту дверь, но и вход, через который вошла команда Хань Фэя. Тем временем Ли Рен Куан был вышвырнут из пещеры через щель. Сила была так велика, что Ли Рен Куан покатился по земле. Лицо Ли Рен Куана сильно изменилось. Он подбежал к двери и заревел жестокое боевое тело. В этот момент не только Ли Рен Куан, но и все остальные пытались приподнять каменную дверь. Однако они могли достичь только не более 10 сантиметров. Его глаза налились кровью, и Ли Рен Куан взволнованно прорычал. «Хань Фэй, ты идиот! Тебя ударила по голове железноголовая рыба? Хань Фэй, скажи что-нибудь. Хань Фэй, издай звук, не оставляй нас одних». Бам! Огромная сила ударила в дверь, и Ли Рен Куан был отброшен на несколько метров. Лицо Ло Сяобая было бледным. «Нехорошо». Голос Ли Рен Куана дрожал. Он взревел со слезами. «Давайте поднимем дверь. Мы можем это сделать. Мы, конечно, можем это сделать». Лицо Хань Фэя сильно изменилось. Держа драконью кость, он повернулся к человеку, который стоял в полуметре от него, прислонившись спиной к стене. «Гуду, брат, давай просто поговорим по-хорошему. Мы оба цивилизованные люди. Борьба это слишком унизительно для нас, не так ли?» Человек не ответил и просто уставился на драконью кость Хань Фэя. Хань Фэй поспешил протянуть вперед свою драконью кость. «Старший, ты этого хочешь? Я могу предложить его вам в качестве подарка». «Па». Хань Фэй даже не заметил, как тот напал, но его драконью кость снесло ветром, и она вонзилась в стену. «Шипи, Пресвятая Богородица, сеньор, я уверен, что мы сможем что-нибудь придумать», поговорив. Хань Фэй сильно вспотел. Он раздумывал, стоит ли нападать на этого человека с его печатью, но если бы он мог ранить этого человека с помощью печати, разве он не был бы в ужасной ситуации, когда этот человек был бы разъярен? Хань Фэй слегка отступил в сторону, так как ему было неприятно встретиться лицом к лицу с драконьим убийцей. Что еще более важно, Хань Фэй обнаружил, что энергичное лицо истребителя драконов, казалось, разлагалось. Трупы могут меняться. Хань Фэй не нашелся, что сказать, поскольку охота за сокровищами переросла в ограбление гробниц. Ему было интересно, мертв ли этот человек, сколько лет было бы этому человеку, если бы он все еще был жив. Он казался абсолютно здоровым, даже когда дракон сгнил до костей. Бам! Крэк! Хань Фэй был отброшен в источник духовной энергии. Голова у Хань Фэя кружилась, а ребра были сломаны от шлепков. Хань Фэй был потрясен этой огромной силой. Погоди, на самом деле это не так уж и невероятно мощно. Неужели этот человек еще не совсем оправился? Он вспомнил, что этот человек был тяжело ранен и на фресках изображен на грани смерти. Размышляя об этом, он начал задаваться вопросом, был ли духовный источник источником его силы, и он решил поглотить его. Читайте последние главы в Wuxia World только сайт. Пока Хань Фэй размышлял об этом, половина источника исчезла, и поддельная вселенная наполнилась. Все 6 кубометров в ней были заполнены духовным источником. Хань Фэй был немедленно шокирован. Сколько там было духовной энергии? Мастер сосуд, поглощай сейчас же. Поддельная вселенная, расширяйся. Маленький черный, маленькая белая, девятихвостая креветка богомол, пора поесть. Мужчина, напротив, серьезно посмотрел на Хань Фэя и шаг за шагом подошел к нему. Хань Фэй протянул руку и активировал сосуд для очищения демонов. Голова дракона слишком большая, теперь я должен превратить его в клинки. После этого перед Хань Фэем появилась огромная голова дракона, и человек остановился, когда она появилась. Он казался разъяренным. Голова дракона тут же погрузилась в сосуд, и Хань Фэй крикнул человеку: «Иллюзия! Это была всего лишь иллюзия. То, что вы видели, было не головой дракона, а головой змеи».